Разговор со вторым телохранителем Анны Ширяевой получился в точности похожим на допрос Мыльникова. Родин полностью подтвердил показания коллеги. Вот только о ссоре Ширяева с женой он знал не так много. Родин сказал, что стоял немного в отдалении, когда они разговаривали. И большинство фактов знает только со слов Мыльникова. Никаких других различий в показаниях этих двух телохранителей не было. И Гурову не оставалось ничего другого, как отпустить Родина домой, предварительно проделав тот же трюк с графином. А едва оставшись в одиночестве, сыщик набрал номер экспертного отдела. «Василий Сергеевич!» – проговорил Гуров, услышав ответ на звонок. «Тут у меня графинчик есть с интересными отпечатками пальцев. Пришли кого-нибудь, пусть оттиски снимут. А я пока приготовлю весь материал, который имею на этих людей. Мне нужно их проверить через нашу базу данных». Собственно говоря, на какие-то особо выдающиеся результаты проверки Гуров не рассчитывал. Если его не обманывала интуиция, а такое случалось редко, оба телохранителя Ширяевой уже имели когда-то контакты с милицией. Может быть, даже проводили время в местах не столь отдаленных. По крайней мере, Мыльников. Но это пока ничем не могло помочь ходу следствия. Разве только в качестве познавательного материала. Было бы любопытно узнать, как бывшие зэки попадают в телохранители жен крупных бизнесменов. Впрочем, как раз Мыльников и Родин сейчас заботили Гурова меньше всего. Сыщик чувствовал, что в деле Ширяева что-то не срастается, но никак не мог понять, что именно, и злился на себя за это. Вроде бы все получалось просто логично и легко объяснимо, но что-то, словно кнопка на стуле, мешало Гурову чувствовать себя комфортно. Может быть, именно эта простота и настораживала? Но почему? Из-за поспешности, с какой оборотни расправились с Ширяевым, даже рискуя, что такими импульсивными действиями выдадут себя? Значит, к ним подобрались ближе, чем Гуров рассчитывал? Но почему он тогда никак не чувствует этой близости? Запаха свежего следа и приближающейся развязки? Ни на один из этих вопросов сыщик не мог дать себе четкого ответа. И это его нервировало. Вновь и вновь анализируя информацию по делу Ширяева, он убеждался в том, что все выводы сделаны правильно, но уверенности, что они являются единственно верным объяснением исчезновения бизнесмена с женой, у него все равно не было. Где-то в глубине сознания теплилось ощущение, что все могло быть и по-другому, вот только конкретизировать его сыщик не мог. Из раздумий Гурова вырвал стук в дверь. «Войдите!» Разрешил сыщик, и в кабинет заглянул пожилой эксперт Шилов. «Где графин?» Немного недовольно спросил он. «А ты что, Василий Сергеевич, сам пришел?» Удивился сыщик. «Прислал бы какого-нибудь стажера. Работа-то простенькая». «Взял бы, да сам ее сделал», — буркнул Шилов. «Так телескопический набор-то ты мне так и не вернул». Гуров хлопнул себя по лбу и полез в ящик стола. «Стажера ему пришли!» Продолжал ворчать эксперт, осторожно беря графин двумя пальцами за горлышко. «Где мне этих стажеров взять? Сегодня все словно с ума посходили. Туда на экспертизу поезжай, сюда поезжай. Всех по объектам разогнал. А тут еще и вы с Кричко». «А что, Кричко?» Удивился сыщик. «А то ты не знаешь», — фыркнул Шилов. «Что-то в районе Измайловского лесопарка откопал. И вопит, чтобы лучших экспертов прислали. Меня уговаривал поехать, будто у меня в лаборатории дел мало». «Странно», — задумчиво проговорил Гуров. «Он вроде бы на Петровке должен был быть. Как в Измайловском лесопарке оказался?» «Вот у него и спроси», — проворчал эксперт. «Ты дашь мне этот набор? Или мне графин до утра держать? Да открой его, олух царя небесного! Не видишь, у меня руки заняты!» Гуров с усмешкой выполнил приказ Шилова, а затем задумался над странным поведением Кричко. Конечно, не раз бывало, что, найдя какую-то ниточку, и он сам, и Станислав хватались за нее, забывая оповестить друг друга. Но вот почему Станислав ничего не сказал о разговоре с тетей Валей и уехал в Измайловский лесопарк, Гуров понять не мог. Хотя у всего этого могло быть только одно объяснение. Тетя Валя ничего интересного Кричко не сообщила, и тот решил заняться расследованием убийства безвестной девушки. А не сказал Гурову ничего об этом из-за того, что утром просто обиделся на то, с какой поспешностью сыщик выгнал его, ничего не сообщив о сути чрезвычайного происшествия. «Ну да бог с ним!» — проворчал Гуров себе под нос. «Своей принципиальностью песню он мне не испортит, а на тетю Валю я особо и не рассчитывал». «Что ты там бормочешь?» — сердито посмотрел на него Шилов. «Тебе результаты срочно нужны?» «Не очень. Если завтра утром будут, скажу спасибо». Улыбнулся сыщик. «Засунь свой спасибо сам знаешь куда», — фыркнул эксперт. «Через часок сделаю снимки оттисков и отправлю их в архив. Пусть девчонки поищут что-нибудь. Дальше уже с них будешь спрашивать». «Спасибо тебе, Василий Сергеевич», — с ехидной усмешкой проговорил Гуров. «Я уже тебе сказал, что со своим спасибом можешь сделать», — проворчал Шилов. «Ты лучше домой езжай, потому как если сегодня еще что-нибудь с Крючко найдете, будете на весь отдел проставляться». «Я Орлова попрошу, чтобы он на это дело вам премиальный выделил», — с широкой улыбкой пообещал Гуров. Эксперт, сердито сплюнув, махнул на него рукой. «Дескать, от вас, неотесанных оперов, человеческого отношения к интеллигентным труженикам экспертного отдела и ждать не следует». А затем вышел из кабинета.